4 параграф 12 главы. Принципы медитации. Мир сейчас буквально захвачен идеями развития интеллекта, интуиции, интегрального мышления. Во время моих странствий по планете я неоднократно знакомился с курсами, центрами, обществами, главная цель которых – обучение медитации. На 99% эти центры, игнорируя постепенность и поэтапность подготовки человека к столь серьезному занятию, как медитация, обещают за 2-3 недели обучить 7-й стадии йоги всех подряд, включая здоровых и больных, молодых и старых, бизнесменов и безработных. Особой любовью, конечно, пользуются бизнесмены. Для них реальный психотренинг легко подменить блестящими условиями и разрешить не строго соблюдать режим. Так как реально экзамены отсутствуют, в конце курса можно сообщить о колоссальном успехе и необходимости закрепить его следующим визитом в центр. На самом деле, обучение медитации – достаточно сложный процесс, который на современном языке можно назвать обучением самогипнозу. Естественным самогипнозом владеет очень малый процент людей. Когда говорят, что это волевой человек, способный выполнить трудную программу, то это значит, что он может самовнушением заставить себя делать что-либо вопреки собственному желанию, считая это необходимым для достижения поставленных целей. В то же время медитация – это не только что-то потустороннее. Она является дальнейшим этапом тренировки психики с использованием ритмического дыхания. Дословно «дхьяна» означает раздумье, медитацию, размышление, внутреннее созерцание. В противоположность застыванию сознания и дыхания на объекте концентрации, медитация не статична и подразумевает движение мышления. Проходя стадию концентрации на паузе вдоха, необходимо так вжиться в образ этого предмета на паузе выдоха, чтобы возникло ощущение погружения в этот предмет, образ, явление, животное и частичного или полного превращения в него. Это и есть медитация. Для освоения техники медитации надо овладеть ритмическим дыханием, правильным питанием и асанами. Необходимо также освоить неформально контроль внимания и концентрацию внимания. Стремление миллионов людей к освоению техники медитации не случайно. Человек начинает лучше разбираться в самом себе, корректирует черты своего характера, резко возрастает его творческий и интеллектуальный потенциал. Вместо борьбы с болезнями с помощью врачей, он контролирует и управляет своим психическим здоровьем сам. Вне экстренных случаев ему не нужен врач, медицинское обслуживание, психолог. Он начинает жить значительно более полной жизнью в физической и интеллектуальной сферах без стрессов и тревоги за будущее. Йоги считают, что человек, освоивший процесс медитации, управляет мышлением с помощью нервных центров, чакров, которые обсуждались в параграфе 4.7. Мышление йоги делят на 4 уровня. Первое – подсознательное. Второе – сознательное. Третье – высшее. И четвертое – сверхсознательное. Подсознательное мышление управляет непроизвольными функциями организма, эмоциями типа ревности, гнева, зависти, любви, самопожертвования и другими. Этот тип мышления управляется земляной, водной, огненной и воздушной чакрами, то есть чакрами 4 стихий природы. Сознательное мышление собирает информацию с помощью 5 органов чувств и ведет ее образный и логический анализ. Этот тип мышления, согласно учению Раджа-йоги, управляется горловой чакрой. Высшее мышление способна вести синтез информации, управляя волей и процессом ментальной активности с помощью волевой и мозговой чакр, а также открытия третьего глаза. Высшее мышление может быть развито до уровня сверхсознательного, способного решать в состоянии озарения интуитивно задачи, непосильные сознательному мышлению. Техника последних четырех ступеней йоги как раз и направлена на развитие с помощью приемов концентрации и медитации третьего и четвертого уровней мышления, то есть совершенного психического здоровья. Нашу психику нужно и можно тренировать, как любые другие свойства человека. Здесь нет ничего сверхъестественного. Эти тренировки используют законы физиологии человека. Посмотрим теперь на все восемь ступеней йоги, как на ступени духовного и физического развития человека путем медитации. Изложенные образным языком Востока, они выглядят очень поэтично и возвышенно. Первая и вторая – сценическое искусство, яма и нияма, искусство смотреть на себя, как на актера в драме и комедии жизни. Третье – мастерство меча, асаны, искусство управлять телом, чтобы защитить себя от ранений и боли. Четвертая ступень – искусство разведения цветов, пранаяма, искусство разведения и ухода за духовным цветком лотоса с помощью техники дыхания. Пятая ступень – чайная церемония, пратьяхара, искусство наслаждения квинтэссенцией мудрости, чаем, то есть вниманием, прочно связанным с мышлением, при этом не будучи отвлеченным от этого прислуживающим персоналом. Шестая ступень – рисование тушью, дхарана, искусство придавать образ собственным мысленным картинам, то есть концентрировать мысли на объекте. Седьмая и восьмая ступень – стрельба из лука, дхьяна и самадхи. Первое – искусство познания истины сосредоточением внимания и концентрацией на объекте мышления. Второе – искусство, позволяющее с помощью медитации попасть в конечную цель – достижение способности сверхсознательного мышления – экстаза. Этот набор прекрасных аллегорий удивительно точно передает смысл каждой ступени йоги. Описанием ступеней от первой до шестой мы занимались раньше. Остановимся более подробно на описании седьмой и восьмой ступеней, то есть стрельбы из лука. Первое. Слово «лук» на санскрите звучит как «ом», повторение которого при правильном звуковом наборе воспринимается как один гудящий звук и создает нужное сосредоточение внимания и, благодаря вибрациям, возбуждает, массирует зоны волевой и мозговой чакр. Второе. Для сосредоточения внимания необходимо выбрать определенный объект, то есть цель для стрелы. Третье. Под прицеливанием надо понимать процесс сосредоточения внимания на выбранном объекте. Четвертое. Натягивание лука со стрелой, нацеленной в мишень, объект, означает увеличение концентрации внимания на сути объекта. После отпускания стрелы вы уже не можете повлиять на стрелу и только наблюдаете за тем, попала ли она в цель. Дыхание кивали-1 и кивали-2 лежит в основе техники стрельбы из лука. Стрелок, варьируя дыхание и меняя натяжение лука, может влиять на направление полета стрелы. Борис Сахаров описывает, как можно реализовать на практике эти этапы стрельбы из лука, достигнув без всяких мистических приемов уровня сверхсознания. Как он утверждает, этого может достичь каждый менее чем за 3 года работы. Что понимает под термином «стрельба из лука», если обратиться к обычной физиологии человека? Рассмотрим простейший пример этого упражнения. В темной комнате нужно зажечь свечу на расстоянии вытянутой руки так, чтобы пламя было на уровне бровей, сесть в одну из обычных поз медитации и, стараясь не отвлекаться, смотреть на пламя свечи в течение 2-3 минут, затем закрыть глаза. Если продолжить мысленно смотреть в том же направлении, то образ свечи переместится к человеку по линии, соединяющей центр головы, гипофиз, межбровное пространство и пламя свечи. После определенной тренировки, описанной позже, изображение может переместиться вообще внутрь головы, где, собственно, ему и положено быть. Из физиологии известно, что светочувствительные элементы сетчатки глаза инерционны, и поэтому первый этап объясняется тем, что образ свечи просто сохранился в сетчатке глаза. В образных терминах йоги стрелок, видевший цель, свечу, закрыв глаза, как бы натягивает тетиву лука. На той стадии, когда удастся вызвать образ за счет сосредоточения мыслительного процесса на цели, этот образ концентрируется в шишковидной железе, третьем глазе, который расположен недалеко от гипофиза. Смотрите параграф 4.6. Если открыть глаза, то напряжение спадает, и можно снова увидеть реальную свечу. Это процесс пуска стрелы. Если закрыть глаза, свеча приблизится, стрелок снова натягивает тетиву лука. Вот, собственно, и весь процесс стрельбы из лука, детали которого обсудим в следующих разделах этой главы.